Глава 34. Здание совета Фемистокл покинул на рассвете, но улицы уже были заполнены толпами горожан, спешащих занять места поудобнее на высоких склонах или даже на каменных ступеньках Пникса. Сам Фемистокл выглядел свежим и подтянутым, и его чистая одежда сияла в розовом свете зари. В окружении сотни скифских стражей он хмуро поглядывал по сторонам, чувствуя себя скорее пленником, чем свидетелем. «Ты что такой угрюмый?» — спросил он у начальника скифских лучников. «Беспокоишься за меня?» Скиф не ответил, и Фемистокл выругался под нос, выразив свое мнение о низкорослых мужчинах и их достоинстве. Арестит уже был у подножия холма вместе с Ксантипом и Кимоном. Увидев их, Фемистокл был приятно удивлен. Среди стражников возникло замешательство, поскольку их начальник решил, что не может запретить знаменитым афинянам сопровождать человека, которого он считал своим пленником. «Пришли посмотреть на приговоренного!» — приветствовал их Фемистокл. Он был рад видеть знакомые лица. Арестит пристроился рядом, Ксантип и Кимон вышли чуть вперед. По склонам карабкались толпы афинян, и останавливаться никто не стал. Фемистокл представил, что не сможет найти себе место на собственном суде, и ухмыльнулся. Что бы они тогда делали, если бы некого было обвинять? «Мы пришли поддержать тебя», — сказал Кимон. Эти слова поразили Фемистокла, как удар в сердце. Он слегка пошатнулся и даже подсокал языком. «Люди любят меня», — сказал он и повысил голос так, чтобы его услышали как можно дальше. «Я спас их всех — мужчин, женщин и детей». Он заметил, как Ксанти попустил голову, и его лицо потемнело от напряжения. Когда-то он выглядел лучше, впрочем, как и они все. «Для меня очень важно, что вы здесь», — сказал Фемистокл. «Я этого не забуду. Однако не ждите, что я уйду тихо. Если это будет суд, я могу его выиграть. Или, если меня признают виновным, выбрать наказание, которое смогу вынести. Но если меня накажут изгнанием, тогда прояви смирение», — посоветовал Ксантип. «Это все, чего они хотят. Покажи им, что тебя не коснулось все то, что мы видели». Помолчав, Фемистокл спросил. «А ты, Ксантип? Ты изобразишь кающегося для тех, кому не терпится увидеть, как я плачу и рву на себе одежду? Мне что, тереть пепел в волосы и раскачиваться взад-вперед, как выжившая из ума старуха? Этого им хватит?» Он увидел, как проступили желваки на скулах Ксантипа. Этот человек постоянно вскипал, и гнев бурлил в нем. Он даже похудел, и в волосах появилось больше седины. Горе и чувство вины состарили его. «Я согласен с Ксантипом», — сказал Арестит, когда стало ясно, что сам Ксантип решил отмолчаться. «На все остальное, все эти обвинения в воровстве, в нечестных сделках, на них можно ответить, ущерб можно возместить. Эти люди, они просто хотят, чтобы их услышали. Покажи им, что ты один из них, и они снова полюбят тебя». Фемистокл посмотрел на друга. Арестит пришел в ветхой хламиде, выглядевшей старше любого из них. Он не выставлял на показ свою добродетель и потому пользовался всеобщей симпатией. Но Фемистокл знал, что этот человек осуждает его слабости. К пальцам Арестида никогда не прилипло ни одной монеты. Все, чем он когда-либо владел, он раздавал афинским беднякам. Фемистокл искренне считал, что ничего, кроме одежды, у Арестида нет. В отличие от него, Кимон в обычные дни разгуливал с товарищами в прекрасных дорогих гематиях, единственно для того, чтобы дарить их первым попавшимся оборванцам, которые попросят. Ксантип еще до войны женился на женщине из состоятельной семьи, а богатство, как известно, идет рука об руку с властью. Они были его друзьями, в этом Фемистокл не сомневался. Однако они не знали бедности. А если и знали, то потому лишь, что сами это выбрали. Бедность — это нечто навязанное человеку. Если кто-то решил терпеть ее, но при этом мог сбросить в любой момент, как изношенный плащ, то такая бедность не настоящая. Фемистокл признавал, что все они по-своему великие, но все же не понимают его. После всего пережитого вместе он не ожидал, что почувствует себя чужим в этой группе. Однако же так было. По мере того, как ступени становились круче, дышалось все труднее. Теперь вокруг теснилась плотная толпа. Соотечественники — те, кого Фемистокл так любил. Он наклонился и, понизив голос, заговорил. «Я не помню никого из вас в те времена, когда мне приходилось драться за еду, или когда я писал первые прошения для семей, в которых никто не знал грамоты. Думаю, вас сделали ваши отцы. Всех вас. Я же сделал себя сам. И в этом разница между нами. Вы можете пережить потерю, подобную той, о которой говорите. И, по-моему, какую-то вашу часть она даже не затронет. Вы смогли вернуться к своей прежней жизни после изгнания, и оно не стало для вас клеймом, горящим на коже». Он улыбнулся, но не весело, а как будто скривился от боли. «Но для меня станет. Они могут делать, что хотят. Я ничего им не дам. И уж, конечно, я не поступлюсь своим достоинством. Они не услышат от меня ни слова, не услышат извинений, не увидят ни слезинки. Если это означает остракизм, я приму это». «Стоит ли это жизни?» — тихо спросил Арестит. «Все, ради чего ты работал?» «Конечно, стоит. Я афинянин. Я сделал себя тем, кто я есть, и я спас нас всех. И после этого вот так? А остальное не важно. Даже их благодарность». Друзья молча переглянулись и, дойдя до камня ораторов, разошлись. Фемистокл вышел вперед, пройдя кольцо скифов, сопровождавших его наверх. «Хватит, ребята!» — крикнул он поверх их голов. «Почетная стража — это прекрасно! Моя мама гордилась бы мной! А теперь по местам с моей благодарностью! Итак, кто у нас сегодня эпистат? Кто из вас, красавцы, удостоился этой чести? Ты, бородач? Так выйди и покажись. Дай нам на тебя посмотреть». Арестит и Кимон стояли рядом, наблюдая, как Фемистокл зажигает толпу. Он говорил, и на лицах людей расцветали улыбки. Это была его манера, его дерзость, его вызов. И мало кто мог не полюбить его за это. «Как думаешь, он спасется?» — негромко спросил Кимон. Арестит взглянул на него. На протяжении многих лет он наблюдал за тем, как Кимон превращается из жалкого пьяницы в вождя. Война раскрыла его, сделала человеком, знакомством с которым гордился бы его отец. «Думаю, у него есть один шанс», — сказал Арестит, — «отдаться на милость собрания». Вместо этого он предпочел не давать им ничего. Смелое решение, но люди злее, чем ему кажется. Они хотят кого-то свергнуть, опорочить великое имя, чтобы обвинить в своих бедах и потерях. В своем, и не только в своем горе. Сегодня я не могу гордиться ими, хотя мне кажется, что я их понимаю. Он на мгновение задумался, потом поправил себя. «Мне кажется, я понимаю нас». Пока он говорил, давление толпы усилилось еще больше, и скифам пришлось повернуть людей назад, отправив их на нижние склоны. Те подняли шум, возмущаясь тем, что, придя издалека, наткнулись на копья стражи. Настроение изменилось, как будто облако закрыло солнце, и улыбки вокруг Фемистокла погасли. С высоты камня ораторов Фемистокл оглядел колышущуюся массу горожан и прикусил губу, но потом собрал волю в кулак и предстал перед народом уверенным и спокойным. Эпистатом того дня действительно оказался тот самый афинянин с густой бородой, который раньше поднимал руку. Выступив вперед, он обратился к собравшимся с такими словами. «А теперь прошу помолчите! Тишина! Собрание созвано!» Ждать пришлось долго, едва ли не вечность, но в конце концов все притихли. «Присутствующие, принимаете ли вы свое священное обязательство поступать по чести и справедливости в соответствии с законами Афины богов?» Раньше они приносили в жертву барана, и окропляли его кровью землю вокруг камня. Но в тот год собрание созывалось часто, а найти подходящую жертву становилось все труднее. И от традиции пришлось временно отказаться. Все как один склонили голову, обещая судить по закону. Арестит и Кимон сделали то же самое, поскольку имели полное право стоять там, как и любой свободный человек. Оглянувшись, Арестит увидел, как Ксантип приветствует своего друга Эпикла, который привел с собой младшего сына Ксантипа. Он также заметил, что скифы не остановили их, и нахмурился. В это самое время первые свидетели подошли к камню ораторов, нервничая, но и с гордостью. Голосование по остракизму было предложено и отклонено в конце первого дня. Возглавили этот призыв семьи, лишившиеся богатства в доках Пирея, но им не доставало сил, чтобы навязать требуемое решение. Фемистокл с облегчением кивнул. На второй день толпа выслушала свидетельство плачущих семей, чьи могильные камни он приказал использовать для сооружения Дипилонских ворот. Рук поднялось больше, но все же этого количества было мало. В третий день они услышали все подробности Саламинского сражения от Фемистокла и многих командиров. В толпе одни приветствовали его рассказ о письмах, доставленных персидскому царю, другие кричали, что все это ложь. И Кимона, и Ксантипа также вызывали, чтобы подтвердить показания других. Каждое слушание продолжительностью около 4 часов заканчивалось волнением горожан, но без ясного результата. Четвертый день отличался от других. Показания давали мастера и рабочие рудников в Лаврионе. Они рассказали о пропаже весов, о пустых мешках, платежах каким-то незнакомым людям, без всяких записей. Прямых доказательств не было, но на Фемистокла поглядывали с подозрением, ведь это он управлял рудниками в самые решающие месяцы войны. Он не отрицал, что забирал ценные вещи на причалах, что восстанавливал городские стены, используя камни с кладбища, и что даже хранил у себя дома огромные суммы в серебре, чтобы расплачиваться с гребцами. Но вместо того, чтобы оправдываться, он заявил, что каждый здесь обязан ему своей жизнью. На четвертый день, когда снова прозвучал призыв к голосованию по остракизму, поднятых рук оказалось достаточно, чтобы принять такое решение. Многие в толпе недоверчиво переглянулись. Они пришли протестовать, но не низвергать Фемистокла. Арестит понял, что момент настал, и в животе у него словно затянулся узлом канат. Он надеялся, что до голосования дело не дойдет. Жаждавшие наказания для Фемистокла сильно рисковали. В течение года разрешалось только одно такое голосование. И в случае поражения сторонников остракизма он становился бы неуязвимым для любого рода критики. Предыдущие 3 дня, без сомнения, сильно осложнили его положение, но вопрос о том, удержался он на плаву или нет, оставался открытым. Афинское собрание не отличалось снисходительностью. Люди в большинстве своем не доверяли стоявшему кормила власти, и Фемистокл в своих ответах не выказал ни малейшего раскаяния за личные действия во время войны. Похоже, и сам Фемистокл не был уверен в исходе голосования, когда покинул камень ораторов. После 8 слушаний он, выражаясь языком кулачных боев, вышел из круга в синяках и крови, но не остался без поддержки. Беда его была в том, что при голосовании об изгнании урна была только одна, и сторонники опального политика не могли высказаться в его пользу. Мрачный и уставший Фемистокл спустился с холма и направился на агору поесть и выпить. После объявления голосования обращаться к толпе не разрешалось никому. Результата следовало ждать лишь через несколько часов. Выступавшим против еще предстояло найти черепок и нацарапать на нем имя изгнанника. Те, у кого были личные причины, могли добавить какие-то детали или оскорбления, но учитывался только голос. Когда Фемистокл проходил сквозь толпу, за спиной у него подняли огромную урну, скрепленную железными обручами и грубым раствором. Урну бросили на землю, и она раскололась на сотни остраконов. Но он не оглянулся. Арестит остался на Пниксе. Он присутствовал на всех слушаниях и от выступления в поддержку Фемистокла воздержался, решив наблюдать за процессом голосования и подсчетом голосов, чтобы не допустить мошенничества. Он заметил, что ушли к Сантипа и Пикл, но Перикл остался. Парню все было в новинку и интересно. Он видел только драму, но не заключенную в самом ее источнике судьбу человека. Когда Перикл подошел к Аристиду, стоявший неподалеку Епистат, с подозрением посмотрел на обоих. Высказываться на тему обсуждения запрещалось, и Аристид, взяв Перикла за руку, отвел его подальше от толпы. «Ты не можешь это остановить?» — прошептал Перикл. Аристид был потрясен. Ему представлялось, что сын Ксантипа стал бы одним из выступавших против Фемистокла. Серьезные люди, как правило, плохо понимают тех, кто смеется над ними, над жизнью. Однако Перикл выглядел бледным, определенно от беспокойства. Интересно, как поступил бы его брат Эрифрон? Стал бы он в очередь, чтобы положить остракон в урну для голосования? «Ничто не может», — ответил Аристид. «Такого никогда еще не случалось. Я только желал, чтобы все закончилось в первый день. Тогда у него было бы больше шансов». А получилось так, что афиняне услышали все слухи, жалобы и обвинения, справедливые или несправедливые, со всеми подробностями. Они хорошо выстроили это дело. Нас с твоим отцом изгнали за меньшее. «Значит, это все?» — не отставал Перикл. «Скажи, что я могу сделать?» «Ничего», — произнес Аристид, добавив голосу предостерегающую нотку. «Если бы здесь была урна для сторонников Фемистокла, она бы переполнилась. У него есть друзья и есть те, кто любит его. Это никогда не вызывало сомнений. Я боюсь тех, кто ненавидит, но не знает его. Они знают только то, что услышали за эти дни, то, что люди говорили в гневе и горе. Они больше не верят ни единому его слову. И если они такие глупцы, то я никак не могу на них повлиять». Закон суров и прост. Если Клессия отвернется от человека, она может проголосовать за изгнание его на 10 лет, независимо от имени или положения, из Афин и всей Аттики. Нет никакой защиты от воли народа, никакого обжалования. Таким образом, мы защищаем себя от появления тиранов. Аристид процитировал строчку из давно умершего Клесфена. «Какой суровый закон!» — сказал Перикл. «Запомни!» — стал поучать его Аристид, схватив за руку. «Я сам стоял на этом месте и слушал приговор моего народа, который изгнал меня из Афин. Будь здесь твой отец, думаю, он сказал бы то же самое. Мы с ним знаем, что это значит, но ни Ксантип, ни я никогда не пытались изменить закон. Это самая последняя защита обычного человека». Вместо ответа Перикл покачал головой. Аристид опустил руку, ожидая реакции юноши. Когда-то на него произвел впечатление Кимон. Аристид надеялся, что однажды так случится и с Периклом. Молодые афиняне понимали, что важно, а что нет. И это воодушевило старика. «Такое голосование на 7 лет отняло у меня отца», — сказал Перикл, которому не понравилось, что его схватили за руку, и румянец еще разливался по его лицу и шее. «Я был всего лишь ребенком. Думали ли они обо мне тогда, когда голосовали за то, чтобы отправить героя марафона в изгнание? Нет, не думали. Простые люди собрали всю свою злобу и все свои неудачи и нацарапали на черепках имя моего отца. Так же они поступили с тобой. По правде говоря, я не могу поверить, что ты стал бы защищать этот закон. Фемистокл сделал для спасения народа больше, чем кто-либо другой. И они изгонят его из города. Из-за чего? Из-за того, что он использовал битые надгробия, чтобы поставить ворота? Из-за того, что искал серебро в их вещах, когда этих людей спасал его флот? Наш флот, — поправил Аристид. Он увидел, что Епистат хмуро смотрит в их сторону, и отошел немного дальше. После объявления голосования всякие речи на холме запрещались. Если на кого-то запрет не действовал, Эпистат мог призвать скифскую стражу. Когда они отошли на десяток шагов, Перикл посмотрел на Аристида в замешательстве. «Что?» «Флот построили. На афинское серебро, Перикл. Афинине сидели на веслах и сражались. Фемистокл, безусловно, сыграл свою роль, посвятив всего себя служению городу. Так же поступали твой отец и Кимон. Они работали на благо Афин до изнеможения. Они отдали все, что у них было, как и гребцы и гоплиты на палубе. Но они не спасали людей. Люди спасли себя сами. Пойми это, и тогда, возможно, поймешь, почему столь многие негодуют на него. Фемистокл не позволил им гордиться тем, что они сделали. Сколько раз он говорил им, что они обязаны ему своей свободой. Клянусь, гордыня этого человека сокрушила бы камень. Что ж, вот и результат. Числа не определяют справедливости, — твердо сказал Перикл. Аристид замер. Нет. А есть еще что-то? Предлагаешь отдать голоса богатым? Или тем, кто вел других на войну? Может быть. — сказал Перикл и покраснел, смущенный собственной горячностью. Аристид говорил с абсолютным спокойствием, словно дразня своими доводами. Перикл едва сдерживался, чтобы не зарычать на него, а между тем афиняне выстраивались в очередь, несли маленькие глиняные черепки и бросали их в урну, решая судьбу человека. «Если бы мы это сделали, — ответил Аристид, — сколько времени прошло бы, прежде чем наше общество перестроилось бы для войны, стало таким, как Спарта? Если бы голосовать могли только стратеги, мы бы увидели бесконечную войну, убивающую нашу молодежь, только для того, чтобы создавать таких правителей. Или это богатые должны вести нас? Твой отец, как я слышал, не был очень уж богатым до того, как женился на твоей матери. Разве золото дарует мудрость? Стал ли он после этого брака лучше, чем был до него? Возможно, некоторые мужчины даже признаются в этом. Он усмехнулся собственному остроумию, но Перикл по-прежнему смотрел на него с каменным выражением лица и как будто чего-то ждал. Это читалось в его глазах. Аристид вздохнул и продолжил. До того, как дяде твоей матери, Клесфену, было поручено переписать афинские законы, они покоились на установлениях Великого Салона. Он посвятил свои таланты созданию законов для Афин. Его друг, Анахарсис, насмехался над ним, упрекая в том, что он потратил на эту задачу лучшие годы жизни. Анахарсис был скифом и говорил, что законы подобны паутине, что они заманивают в ловушку бедных и слабых, но их разрывают сильные. Так было везде, понимаешь? И все же Салон продолжал трудиться, а завершив, представил свой свод законов всем афинянам, богатым и бедным, владеющим землей и не имеющим ее. Затем он покинул город и 10 лет путешествовал по миру. Салон слишком хорошо знал свой народ. Он знал, что если останется, люди будут просить его пересмотреть то и это, говоря «Да, но как быть, если мужчина женится во второй раз?» и так далее. Он ушел, чтобы они не могли изменить ни слова. Аристид печально вздохнул. Это не спасло дело его жизни. Всего за несколько лет люди отменили его законы, не признавая ничьей власти, кроме своей собственной. Кто может спорить с человеком, у которого есть 100 воинов, преданных только ему? Кто может помешать ему взять то, чего он хочет? Вернувшись в Афины уже глубоким стариком, Салон надел доспехи гоплита и встал перед домом тирана, призывая его уйти. «И он ушел, этот тиран?» — с невольным интересом спросил Перикл. «Нет», — сказал Аристид, — «они никогда этого не делают. Салон умер в возрасте 80 лет или около того. Он был великим мыслителем и прожил необыкновенную жизнь». «Но у него же ничего не получилось!» — воскликнул Перикл. Все, что ты описал, — это полоса неудач. Вся его жизнь — одна сплошная неудача. — Ты так считаешь? — искренне удивился Аристид. — Не думаю. Тираны были всегда. Такие люди, как Салон, встречаются гораздо реже. Или как твой двоюродный дед, Клисфен, который придумал остракизм как последний бросок кости для своего народа. Спроси у отца, Перикл, как он относится к этому. Насколько я его знаю, Ксантип скажет тебе то же самое. Нет другой власти, кроме богов и нас самих. Он подумал о Фемистокле и улыбнулся, хотя и не объяснил, почему. Если человек велит тебе преклонить перед ним колено, потому что он царь, плюнь ему в глаза, как мы сделали с Персией. Если скажет, что он ученый-судья, спроси его, разве быть судьей означает быть благородным? Разве ты не можешь ошибаться? Нет, можешь. Если же человек говорит, чтобы ты посчитал его золото, а потом преклонил колено, просто посмейся над ним. Какая власть в монетах? Ты действительно думаешь, что власть принадлежит этой толпе? Спросил Перикл, и к его чести окинул людей на Пниксе свежим взглядом, ища в них проблески благородства. Клянусь Афиной, нет. — усмехнулся Аристид, — за исключением тех случаев, когда власть дает им закон. Не пойми меня неправильно, парень. Здесь есть мелкие пороки и злоба, зависть и продажность, есть слабость и страх. Если все они взывают к правосудию, покажи того, кто сложит руки на груди и останется безмолвным. Я куплю ему вина на последнюю монету, которая у меня останется. Он покачал головой. Это мой народ, но любить его трудно. Нет, я имел в виду не то, что они лучше или благороднее, а то, что никто другой не должен здесь управлять. Никто. У всех нас свои недостатки. Мы все Перикл маленькие люди. Клисфен знал это так же, как и Салон. Однако, когда мы встаем воздать хвалу или вынести осуждение, шансов оказаться правыми у нас столько же, сколько и у любого другого кодекса. Нет, мы не всегда правы. Человек несовершенен. Но этот выбор, несомненно, лучший. Доверяй народу, Перикл. На подготовку и проведение голосования, а затем окончательный подсчет поданных голосов, ушло несколько часов. Когда Фемистокл снова поднялся на холм, чтобы узнать результат, его светлые волосы еще оставались мокрыми после купания, и он распустил их. Держался Фемистокл спокойно, но выдавал напряжение тем, что потирал одну руку от другую, не обращая внимания на покрасневшую кожу. Остроконы лежали кучками, проверенные, перепроверенные и помеченные мелом. К тому времени, когда насчитали первую тысячу, солнце уже село, но люди не расходились. Когда же прошел слух, что поданных голосов набралось 4000, снизу от подножия холма донеслись крики и шум, выражавшие то ли тревогу, то ли насмешки. Семья Фемистокла пробилась сквозь многочисленную толпу, удерживать которую было поручено подготовленным скифам. Сама же эта группа состояла из 4 парней и 5 девушек. Детей от 2 браков. Вторая жена Фемистокла подошла и встала рядом с ним. Стройная женщина необычайной красоты, с волосами так туго стянутыми на затылке, что они блестели, как шелк. Кое-кто в толпе заворчал, но нашлись и другие, готовые поддержать его. Затаив дыхание, они ждали результата. Когда счет перевалил за 6000, процесс прекратили. Оставшиеся кучки черепков выглядели довольно жалкими, и голосов там набралось бы не более чем на несколько сот. Закон был ясен и точен. Фемистокл обнял жену и детей одного за другим. Некоторые горожане приветствовали эпистата, объявившего, что голосование проведено. Другие замерли в ужасе, отказываясь верить в случившееся. Фемистокл сник. Скифы хорошо знали порядок действий, но даже их командир опешил. «Да благословят вас боги!» — обратился к ним Фемистокл. «Спасибо! Я свободен!» Не сказав больше ни слова, даже когда скифы глухо заворчали, он повернулся и вместе с семьей направился вниз по склону.